Дмитрий Дорничев, оцифрованный, том 8, глава 1, Москва, некоторое время назад. Внимание! Всем срочно пройти в ближайшие укрытия. Это не учебная тревога. Если вы на транспорте, то сперва аккуратно припаркуйте его, освободив дорогу. В противном случае ваша машина пострадает. Повторяю, улицы города были пусты, лишь патрульные отряды на ПТРах двигались по нему и ругались. «Млять, ну что за мудак!» – выругался боец, глядя на такси, оставленное посреди дороги. Оно перекрыло полосу, из-за чего позади собралось немало брошенных машин, которые попросту попали в ловушку. Ни вперед, ни назад они уже не смогли отъехать. «Ну-ка, какой-то умер оставил машину!» – Чебурашка подсказал, – ответил второй боец, сидя на крыше ПТРа. Оба были в тяжелых боевых костюмах. В смысле покойник? Нет, зовут его так. Но черт его знает, куда ударение ставить. БТР поехала по встречке, так как там не было машин. Но в этот самый момент они запрокинули голову назад, дабы посмотреть на небо. Пис! Выругался один из них. А с неба на город небольшими гроздями падали тысячи десантных капсул ГРАС. Хорошо, хоть горожане попрятались. Не все. Скольких долбов силком затолкали в убежище, кретины не вымрут, они, сука, размножаются как кролики. Да, это авось пронесет не очень работает с пришельцами. Сдохнешь, станешь мутантом и будешь других людей убивать. Тьфу на этих дебилов. Бойцы замолчали и продолжили наблюдать за падением. Девятый отряд, езжайте в хомовники, на стадион. Лужники, да, и побыстрее. Чебурашка рассчитал, что там скоро упадут эти хрени. Есть. БТР поспешил к нужному месту, тараня все машины, которые перекрывали им путь. К сожалению, в основном это были общественные транспорты и такси. Их бросали, где и как попало, так что немало машин пострадало, но вскоре броневик оказался у стадиона. Там же скапливались и другие отряды, включая аристократов. Точки высадки пришельцев уже были известны, и вокруг них собирались войска, дабы не допустить распространения жуков по городу. А ПВО чё? Почему молчат, не знаю, может, бесполезно оно, ну или чтобы лучше знать, куда точно упадет, чем хз куда, после поражения ракетой, предположил другой боец. Они все еще находились на ПТРе, так как вскоре придется нестись сломя голову к ближайшему месту падения, и жуки не заставили себя ждать. Десятки десантных капсул, по форме напоминающих орех, посыпались на район Хомовники, падая как на дома, так и спортивные объекты. Некоторые даже в реку упали, и не успела опасть пыль, как орехи, размером с небольшой дом, стали раскалываться и открываться. Изнутри повалили ГРАС воины и полчища скаутов, но тут же получили теплый прием. Пули посыпались на жуков, уничтожая твари одну за другой. 8 из 25 десантных отрядов были уничтожены сразу же, остальные успели выбраться, особенно те, кто приземлился на сооружение, и по всему городу начались сражения. Вот только за первой волной последовала вторая, но там уже были такие орешки, что сотрясалась земля, а окна в зданиях вокруг выбивало, как после взрыва мощной ракеты. Один такой орех упал прямо перед стадионом, и люди, спешившие на помощь другим отрядам, едва устояли на ногах, а вот легковой транспорт перевернуло. Вскоре осела пыль, и орех, зашипев, раскрылся, выпуская облако токсичного тумана. А затем показалось оно. В высоту это существо было 10 метров и около 50 в диаметре, а выглядело оно как жаба. Жук-жаба с множеством вулканов на спине. Однако вместо лавы, оттуда шел туман. «Мать моя родная, это еще что за херня?» – недоумевал боец в тяжелом боевом костюме. «Нам эту чертовщину не одолеть, и она выделяет туман. Мля». «Сейчас все бездомные псины, а также голуби и прочие мутируют нахрен», — добавил второй боец. Но в этот момент люди услышали шум винтов, а затем прилетели 6 вертолетов. Массивные машины на 4 человек экипажа с множеством пушек. Они взяли жабу в кольцо, но тут же начали маневрировать, ибо в них полетела кислота. Множество хоботков на теле твари оказалось пушками. Однако первый же залп ракет повалил жабу, ведь все эти ракеты были плазменными. А затем, кружа вокруг монстра, вертолеты били по нему обычными ракетами, пока не добили. Охренеть, красавцы, что встали, мля, кто жуков убивать будет, ой. Бойцы засуетились и побежали дальше, но отступать жуки не собирались и сражались ожесточенно. В некоторых местах ГРАС даже смогли прорваться, и битвы перешли на улицы города. Однако это лишь детские шалости по сравнению с тем, что творилось в других местах. Японская империя, Токио. Некоторое время назад, Япония, одна из немногих стран, на которых Первая война отразилась сугубо положительно. На ее территории не высаживались инсектоиды, и жуки ни разу не нападали на эту страну. Поэтому Япония была тихой гаванью, где многие богачи смогли переждать ту разрушительную войну, а страна активно производила товары первой необходимости и продавала втридорога, стремительно богатея. Единственное потрясение, что здесь произошло, это появление одаренных. Страна быстро погрязла в преступности и анархии, а корпорации стали привлекать одаренных на свою сторону, заманивая их деньгами и властью. Тогда и начался знаменитый передел страны, который впоследствии привел к преобразованию страны в империю 47 префектов. Формально страной правил император, но по факту ею правил совет префектов, правителей префектур, каждый из которых был сродни королю на своей земле. Даже у Токио был свой префект, который правил им. Император же в своих владениях имел лишь дворцовый комплекс и маленький остров для отдыха. Сейчас же в этот самый момент император Японии нежился в красивом саду под лучами солнца, а три красивые гейши обслуживали правителя. Одна девушка работала специальным веером, нагоняя прохладу, вторая подливала саке в чашу, а третья играла красивую музыку. Император был довольно молод для правителя, лишь 31 год, но у него уже было 6 жен и множество детей, а также проблемы с лишним весом. Все же император почти не двигался и всю свою жизнь в основном лишь отдыхал, ведь от него ничего требовалось. Он был фигурой сугубо церемониальной, символ страны. Ваше императорское величество, из дворца, который по факту был комплексом зданий, а в данном случае личным домом правителя, выглянула полуголая любовница. С женами император не виделся, ибо все они нужны были ради политики и наследников, которых захапают себе жадные префекты. «Что?» – недовольно спросил мужчина. «Телефон вам звонят. Меня нет, я занят», – возразил он и помахал рукой, прогоняя девушку. «Но, я сказал, я занят», – выкрикнул он, и ту будто ветром сдуло. Однако уже через 20 минут девушка вернулась и была вся бледная. «Снова ты», – заметил ее мужчина. «Жуки, скоро они спустятся с небес», – пробормотала девушка и указал на небо. «Что за бред тебя разыграли? И не смей больше отвечать на мои звонки. Но я ваш секретарь», – обреченным голосом сказала девушка, смотря на небо. «Отвечать на звонки – это моя обязанность». А звонили люди герцога Кузнецова. Сейчас же звонил русский царь. «Герцог, как какой-то герцог посмел мне звонить, но не буду об этом. И что этому русскому верзиле нужно?» Говорит, что вскоре на землю начнут падать десантные капсулы инсектоидов. И просит, цитирую, «не облажаться с эвакуацией». Просит, он, меня, ха, да чего же он смешной, ухмылялся император. А вот гейши распереживались и прекратили игру. Что замолчали? Играйте дальше. У нас лучшая система ПВО в мире, нечего беспокоиться. Нужно префектов предупредить, добавила секретарша. Вот ты и предупреждай, отмахнулся он. Как будто они ответят на наши звонки, вздохнув, девушка направилась внутрь. Вот только на ее звонки, действительно, никто и не ответил. Точнее, ответили, но лишь секретари префектов. Однако те не очень желали идти на контакт, все же император звонит, как правило, лишь для того, чтобы потребовать больше денег. «Да, так и передайте, земля в опасности», – почти кричала девушка. Она уже больше часа звонит префектам и пытается достучаться до них, но пока что все было безуспешно. «Хорошо, я обязательно передам префекту», – начал было отвечать секретарь, но была перебита. «Дура, нам на голову высадится армия жуков, найди его. Мобилизация? Нам нужна срочная мобилизация всех сил», – уже кричала девушка. «Я попробую что-нибудь сделать», – дошло до той. «Милая, сделай, молю тебя, все остальные придурки не стали меня слушать. Если не успеем, миллионы людей погибнут, понимаешь, я, сейчас». В этот момент девушка услышала крик и выскочила на улицу, задрала голову, и ноги перестали держать ее, ведь множество огненных шаров неслись по небу. Завораживающее зрелище. Если не знать, что это десант ГРАС. Несколько минут спустя взревела сирена, всполошившая весь дворец, а еще через некоторое время заработали системы ПВО. Но вот толку от этого было мало. Пусть и было поражено с полсотни десантных капсул ГРАС, но лишь с десяток получили сколько-нибудь существенные повреждения. Остальные просто сбились с курса. Затем горстями они начали падать на город, прямо на высотные дома, на порты, в море, на аэропорт и многие другие места. Простые люди лишь смотрели на все это с ужасом на лице и пытались спрятаться, кто где. В основном люди бежали в метро, Все же в этой стране не было никаких убежищ, и лишь в одной станции Камиетё собралось огромное количество человек, люди даже в тоннеле забивались. Всюду были крики и паника, люди все скапливались и скапливались, но вдруг что-то проломило потолок станции метро, и на посадочную платформу провалилась десантная капсула ГРАС. Почти полминуты люди приходили в себя, а когда опустилась пыль, люди увидели его, орех, от которого исходил невыносимый жар. «Юми, уходим». Парень подхватил свою невысокую девушку и поднял на ноги, и в этот момент орех раскололся, выпуская наружу их. «Ша-ша!» – зашипели выскочившие скауты, бросаясь на людей. Те закричали и начали разбегаться, кроме одной, которая встала на пути тварей. «Прооч!» – прокричала женщина средних лет в офисной одежде, и ее волосы вонзились в ближайшего скаута, пронзая тело. Вот только другой скаут тут же вскинул плазменный пистолет и разрядил его в одаренную. Со смертью храброй, но глупой защитницы, уже ничто и никто не мог помешать жукам, и люди начали разбегались, кто куда. Кто-то в туалете заперся в надежде, что их не найдут. Кто-то побежал в тоннель, а некоторые пытались выбраться из метро, и некоторым даже это удалось. Вот только то, что они там увидели, поразило их до глубины души. Вся улица была разбита десантными капсулами жуков, а эти самые жуки уже были повсюду. Они царапали людей, обращая тех в мутантов, стреляли по ногам и чинили хаос. И так было повсюду. ГРАС сбросили на этот гигантский город более 500 десантных капсул, а в разных местах уже виднелся зеленый туман, и он постепенно распространялся, порождая новую зону. Тем временем на Землю упал один космический корабль, окрестности Магнитогорска. Некоторое время спустя, пользователь, я открыл глаза и увидел взволнованную шишку. «Жив я, жив, просто прилег отдохнуть», простонал я в ответ. ЗЖСПМ-5 ввел в меня убойную дозу чего-то бодрящего. Сразу туман в голове пропал. «Вы спиной разбили главный экран и истекали кровью», возмутилась та, а у меня от ее громкого голоса заболела голова. «С естественной регенерацией не истеку, да и рана пустяковая». Я посмотрел на свой бок, в котором через черно-серебряный комбинезон виднелась свежая рана. Уже затянулась, но лучше не трогать ее. Правда, есть хочется сильно. «Пользователь, нельзя так рисковать, штурмовать вражеский крейсер, это безумие», ругала меня четырехрукая. «Да какой риск, я уже 3 раза так делал. Правда, тогда у меня была команда, но неважно». Я поднялся и зашипел от боли, спину чуть не сломал, да и шею, благо, у меня укрепленные кости, а вот броню я зря снял, очень зря. «Мы приземлились?» — спросил я и заозирался. «Электричества здесь не было, похоже, что-то сломалось, да, и не скажу, что посадка была мягкой. Корабль получил критические повреждения, не страшно, критические системы изолированы, и они переживут даже попадание атомной бомбы. Обшивку же соберем заново. С городом-то что? Держится». Я связался с Ларри, и он выслал мне пакет данных, но голова болела, видимо, сотрясение, так что я лишь треть усвоил, остальное блокировал. Но даже так становится понятным, что катастрофу, кое-как, да удалось предотвратить. Хорошо, что я подготовился к самым различным сценариям, и плохо, что все сработало не на 100 из 100, но уже ничего не переиграешь. Сейчас важнее отразить нападение и понять, что происходит в мире. Займись пока восстановлением основных систем. Нужно, чтобы возмездие смогло доползти до космопорта. Роботы сейчас вылетят сюда. И еще, я задумался, анализируя данные. Нет, неважно. Поспешив наружу, я обнаружил, что обесточена лишь часть корабля. Так что, дойдя до функционирующей части, смог выбраться наружу через шлюз. Вот только, отойдя от корабля, испытал фантомную боль по всему телу. Возмездие и правда имело критические повреждения. А еще я своим брюхом, оставляя кучу лишних деталей на земле, пропахал 3 километра. Рядом горит лес, всюду обломки, а мой трюм уничтожен окончательно, как и почти вся нижняя палуба. Телепортация не работает, и это плохо. А вот спутники, как минимум их половина, еще работают. Это хорошо. Да уж, та скотина меня неплохо потрепала, пока я не протаранил гада. Затем я взял корабль на абордаж и, заложив бомбу в мозгу твари, подорвал. Теперь где-то у Луны болтается безмозглый крейсер. Потом добью его, или землянам продам на опыты. Вряд ли они что-то узнают и поймут, но денег я заработаю немало. Ждать мне пришлось недолго, и вскоре прилетел десантный корабль, дырявый какой-то. Он привез 2 десятка ликвидаторов и кучу роботов. а также, дорогой, услышал я голос строгой Нины, рядом с которой стояли строгая Евгения и не менее строгая Катя. Не надо меня ругать, я знал, что де, договорить мне не дали, схватив и крепко обняв. Да знаю я, поэтому мы просто хотели сказать, с возвращением, сказали обнимающие меня девушки. И если бы не болела спина с шеей, было бы лучше. Но, честно признаюсь, это все же приятно. Вот только времени было мало, и, когда роботы выгрузились, мы полетели в Магнитогорск. Правда, и отсюда вижу, что там уже все в тумане. Видимо, все же заработали те скрытые узлы, которые выращивал генерал. Думается мне, что они долго копили токсин, а потом начали резко выпускать туман. Уверен, что это так, а не из-за жаб, которых сбросили с орбиты. И я еще не видел таких монстров. Судя по кадрам из интернета, это что-то вроде мобильных генераторов тумана, но и стреляют они больно. К счастью, не плазмой, а лишь кислотой. Туман же заканчивается в 2 километрах за Магнитогорском. Приемлемый вариант, но нужно не допустить его распространения дальше, а также эвакуировать все герцогство в Магнитогорск. Надеюсь, мои люди успели сбежать в город до того, как тут все накрыло туманом, ну или хотя бы в местные убежища. Затем мы пролетели над городом, закрытым зонтиком, и я посмотрел на эту осаду. Видно, что генерал не ожидал, что тут все настолько мощно, но и я не знал, сколько у него сил. Если по факту, то он с трудом уничтожил мою передовую крепость и сейчас пытается одолеть крепость Академию. Часть войск послал я в Челябинск, но, судя по данным со спутников, врага там ждут и уже приготовили ракеты, мины и много других приятностей. Основные же силы хлынули на Магнитогорск. Помимо этого, во все стороны бросились маленькие отряды, которые успешно получили люли от моих аванпостов. Лишь в одних аванпостах находится немалая армия роботов. Также я отозвал всех роботов из аванпостов, что на пути Орды до Магнитогорска, так что все они собрались в одном месте и защищают город. Но даже так, сама пушка аванпоста может нанести немало ущерба. Затем мы приземлились в порту, и я поспешил на стену. Женщин же отправил заниматься делами. Эвакуация, беженцы, поддержка правопорядка и многое другое требовало кучу сил, времени и людей. «Герцог!» – услышал я радостные голоса. Это была группа работников космопорта в синих комбинезонах и шлемах. Похоже, мое появление обрадовало людей. Но вот если бы я приземлился нормально, то обрадовал бы их еще больше. А то крушение возмездия, похоже, оказало негативный эффект на боевой дух. «Всем отрядам!» – говорит герцог Кузнецов. Мысленно я обратился ко всем, у кого есть связь. Враг привел огромный флот, но он уничтожен. Мы победили. Осталось добить эту мелочевку, и жуки узнают, что такое горькое поражение. Успокоив всех, на лифте поднялся на стену и посмотрел на это безобразие. Этот генерал неопытен и не умеет брать крепости, это сразу понятно. Сейчас он пытается пробиться через врата. Западные и восточные врата представляют собой настоящие крепости. А на юге у меня космопорт. Северный он не трогает, ибо там то же самое, что и на западе с востоком. Также ГРАС пытаются штурмовать стены, и в принципе жуки неплохо по ним карабкаются. Но взобраться на 100-метровую стену, да даже на 50-метровую стену космопорта забраться крайне тяжело. Мне дали биолазерную винтовку, и я просто стрелял по ногам этих тварей. Они почти вертикально медленно карабкались по стене, и лишь те, у кого плазма, пытались отстреливаться. Но выходило это у них откровенно плохо. Я водил лазером из стороны в сторону, и эти твари осыпались на голову их товарищей. Вниз регулярно падали гранаты, кто-то применял дары. Вижу аристократов на стенах, да и огнеметы имелись. Мощные такие, и били они пламенем на сотню метров. Прямо в морды жукам. «Босс, ко мне подбежал Хосе в броне. Докладывай, держимся. Марк обороняет крепость Академию, но там Кондрашов лютует. Уже пару тысяч тварей завалил. Сейчас восстанавливается от того огромного кристалла, что вы ему дали. Хорошо, но пусть сильно не рискует. В Челябинске достаточно войск и попас», добавил он, а я поморщился. «Да, еще и попас. Ладно, что по эвакуации? Пока отвозим их на север. По поводу поселения и фермеров, пока не скажу, но, вероятно, не все успели эвакуироваться. Возможно, сейчас сидят в убежищах». «Ясно. Нужно отправить отряды. Северные врата как раз не заняты, а жуки скоро отступят. Все же это», кивнул я вниз, «самый настоящий бой». «Понял. Хорошо». Он убежал, а я вздохнул. Сейчас лишь середина сентября. Урожай еще не до конца собрали. Но не буду о плохом, а буду о хорошем. Через полтора часа Грасс и правда отступили, оставив под стенами города и крепости бесчисленные трупы. Не скажу, что нам это ничего не стоило. Стоило, и немало. Все же нас атаковали как с неба, так и с земли. Плюс было большое количество артиллерии жуков, в виде кислотных и плазменных тварей. Но мы победили. Сейчас это самое главное. Осталось понять, что творится в мире и кому я могу помочь. И пусть возмездие не может летать, десантные корабли, которые я оставил на земле, пока еще работают. Пусть и не такие быстрые в атмосфере, но быстрее и удобнее, чем обычный транспорт землян. Так что пока все радовались победе, я направился в одно из зданий космопорта. Там работала система очистки, так что туман был не страшен. А здание было чем-то вроде администрации космопорта, со складами, столовой и диспетчерской. Но последнее пока не работало. Главное, что там была комната отдыха, где я смог принять души, стоя под струями горячей воды, проанализировал полученные данные. Хосе же готовил боевые отряды, а дела у нас припаршивейшие. И это я еще мягко выразился. Нужно понять, кому помогать в первую очередь. Где помощь это поможет, а где будет бесполезно. Сперва Российское царство. Десанту подверглись 4 города. Москва, Санкт-Петербург, Минск и Воронеж. Я приказал Андрею брать ликвидаторов и часть пехоты да вылетать в Воронеж на 2 кораблях. В Москве и Санкт-Петербурге уже вовсю работал Чебурашка. С его помощью удалось моментально локализовать десант жуков. В Минске уже долгое время были собраны немалые силы. Так что они и без Чебурашки уверенно встретили десант жуков. Благо, я их предупредил заранее, и они успели подготовиться. Город, конечно, немного пострадал, но там уже почти закончили зачистку. Воронеж же с этой задачей справился откровенно плохо. Им нужна поддержка. А губернатора, видимо, арестуют после всего этого. Далее. Швеция и Дания никак не пострадали от высадки жуков. И остался Китай. Там проблемы огромные. Высокая плотность населения, жуткая застройка и проблемы с правопорядком. В общем, там паника. Более-менее нормально в Пекине, а вот в дальних областях все очень плохо. Вот туда я и отправлю своих бойцов. Муженек, тебе царь звонит. Ко мне в душ ворвалась Белла и выглядела так, будто только что занималась расчлененкой. А может и не будто. Ладно, послушаем царя. Глава 2. Китайская империя. Чунцин. Некоторое время спустя. Все 6 моих десантных кораблей примчались к этому гигантскому городу, с населением в 40 миллионов, и я невольно поморщился. Вижу 2 небольших туманных пятна, метров 500 в диаметре, и они продолжают расти. Но тут китайцам на руку сыграла плотная застройка и почти полное отсутствие растительности. Этим жукам-жабам попросту нечего жрать, чтобы выделять туман. Одна жаба, судя по всему, остановилась на футбольном поле и уже сожрала все тамошние деревья, которые украшали территорию, а вторая, неважно, в городе всюду идут сражения, так как Грасс смогли прорваться из оцепления, но люди в большинстве своем попрятались. Понятно дело, что об убежищах тут не идет и речи, их нет и не было, но главное, чтобы люди не мешались под ногами и не стали мутантами. «Приземляемся», раздался голос Ирма из динамика, и я приготовился. Все приготовились. Понимаю, что все и так сильно устали, но чем больше потрудимся сегодня, тем меньше проблем будет потом. Оглядевшись, посмотрел на девчат, все были готовы и решительны. Роботы же выглядели потрепанно, но исправны. Женя всех осмотрела и, кого надо, подлатала. Василиса уже была волком, на ней как обычно в седле сидели котя с Ниной, а Белли в модульной броне уже не терпится в бой. С нами была и Мэйлинь, она пилотировала одну из гончих. И вот, мы приземляемся на широкой дороге, давя брошенные машины. Затем опускается десантная дверь, давя еще несколько машин, и мы рванули наружу. А у нас над головой полетело полчище глаз второй и третьей версии. 500 дронов тут же разлетелись в разные стороны, составляя нам карту поля боя и выясняя расположение противника. Впрочем, я тоже не стоял без дела и ударил сканирующим импульсом на максимальную дальность. Правда, цели и так было видно. Вон, 3 воина с дюжиной мутантов двигались по дороге, преследуя 2 женщин. Одну из машин, в которой спряталась семья, рвал изуродованный мутант, попавший под действие токсичного облака. А также штурмовик мчался к нам с противоположной стороны улицы. «Убить», — приказал я и махнул рукой. Ликвидаторы тут же начали разбегаться, а с ними и марионетки. В эту операцию я взял только воинов, студенты отдыхают. Раздались хлопки выстрелов и оружия, а ликвидаторы разве что успели навестись на жуков, как те погибли. Отряды принялись разбегаться, а мы с Белой помчались к футбольному полю. Впереди нас бежал отряд из 20 марионеток, а вот тяжелые отряды отставали. Все же из-за брошенных на дороге машин ликвидаторам было тяжело двигаться быстро. Но эта проблема решилась моим приказом идти по машинам. Мы быстро прибежали к туману и влетели в него. Вперед, на большой скорости, рванула Белла, обнажая двухметровые мечи. Она отказалась от плазменных мечей, оставив себе свои старые. Туман был не очень густой, так что вскоре мы увидели огромного монстра, который в высоту был 10 метров и 50 в диаметре. И правда, почти как жаба, но с хитином и хоботками по всему телу. Из-за силуэта гиганта я едва не пропустил десяток пехотинцев и полсотни мутантов, но не хаотичных, а боевых, которых заразили особым токсином. В основном это были тип 1 толстяки. Распухшие мутанты бросились на нас всем скопом, я тут же вскинул лазерное оружие, а марионетки М-автоматы. Котя тут же поставила барьер, защищая нас от ответной плазмы, а также кислоты, что выплюнула жаба. Но глаза уже окружили ее, отвлекая внимание, своими слабыми лазерами. Залп, и мы смели мутантов, а затем и пехотинцев. Ликвидаторы подбросили им под ноги с десяток мин, добивая, а мы помчались в атаку. Белла уже примчалась к жабе и, убрав один меч за спину, схватила второй двумя руками и вонзила его в ногу жабы до самой рукоятки, после чего продолжила двигаться в бок, разрезая ногу. Хитин плохо поддавался, но мы дали залп по ноге, повреждая его, и тогда Белла резко рванула по кругу, почти отсекая ногу. И этого хватило, чтобы монстр начал заваливаться на бок. Залп из минометов помог ему в этом. «Вася!» — крикнул я. «Ряв!» — ответила волчица и бросилась вперед. Котя тут же переключила барьер на себя с волчицей. Хоботки жабы же начали плеваться по парочке, а мы отстреливали хоботки. Белла тем временем кромсала голову чудовища и отскочила назад, когда прибежали девчата. Стекло шлема Нины тут же скрылось, и девушка издала крик в дыру в голове твари. Протяжный «ла-а-а-а» ворвался внутрь живой биотехники ГРАС, уничтожая как всех жуков внутри, так и саму жабу. «Умница!» Хоботки твари опали, а туман прекратил выделяться. «Зачистка!» — приказал я, а сам с Белой побежал дальше ко второй жабе. За нами мчалась Мэйлин на гончей, и мы ей доверили отстрел всех, кто попадется на пути. Бежали мы быстро очень, так что не до сражений. А вот шагающий робот с двумя мощными пулеметами мог поворачивать корпус едва ли не на 360 градусов. Пулеметы Мэйлин косили всех тварей еще до того, как они показывались. Пулеметы прошивали даже стены зданий, поражая мутантов, засевших там. А затем мы услышали звуки сражений. Отряд Андрея вступил в бой. Да, я хотел отправить его в Воронеж, но уже нет смысла, там царь все разрулил. Он теперь единственный на земле, у кого есть боевой космический корабль. Его фрегат единственный из всех уцелел. Ну как уцелел, он летает и может сражаться. Это сейчас главное. Так что я смог направить все силы в Китай и, судя по всему, сделал это вовремя. Мы побежали дальше, но вдруг из подворотни выскочили десяток бойцов и трое одаренных. Я показал им большой палец и разрешил присоединиться к нам. Китайцы отнюдь не беззащитны, у них же есть свои аристократы и гвардия, но нет системы наблюдения, и огромная плотность населения. Да даже улицы, по которой мы бежим, сплошь высотная застройка, 12 и более этажей, деревья редкие в основном лишь вдоль дорог, зато машин столько, что их невозможно припарковать где-либо. И вот мы примчались к скверу, где располагалась вторая жаба, и монстр выглядел потрепанно. 4 гончих поливали тварь пулями, и сотня солдат сражались внизу с прущими со всех сторон мутантами и жуками. Похоже, что убийство первой жабы заставило жуков бросить все силы на защиту второй. Правильно, ведь без тумана все они умрут, и у них нет эли, потому что это иномирные твари, а, значит, и проживут они куда меньше. Жаба уже была сильно ранена, и стоило нам примчаться, как тварь рухнула на бок с простреленной лапой, а затем подбежал Кир со своими людьми. Да, отец со своими наемниками сыны болот все же пошел ко мне на службу, но показываться матери пока опасается, внешность себе не правил, а вот бойцов почти всех отдал на исцеление. И стоит отметить, что большая часть его подчиненных – это либо операторы или, либо одаренные, причем далеко не слабые. Есть немало людей с емкостью в сотню и более. Тем временем, Бойцы подбежали к жабе и установили на ее брюхо взрывчатку. «Отставить!» — приказал я. «Не взрывайте! Взрывом вы повредите окна ближайших домов и впустите туда туман!» Установившие бомбу тут же сняли ее да побежали обратно, а по ним стреляли кислотой. Правда, хоботки в основном мазали, ибо бойцы слишком уж резко бегали и прыгали, словно у них глаза на затылке. Но вскоре последние хоботки были отстреляны, а жаба ревела от боли и пыталась подняться. Три гончие начали палить по ее роже. Однако им я приказал отойти, и тогда Белла с Ниной повторили. Тварь была добита, а туман стал развеиваться. Но работа лишь началась, потому что в этом городе высадились немалые силы ГРАС. Одно радовало. Китайцы сами уничтожили две из четырех жаб. Зачистка, приказал я и указал на два дома. Там в некоторых квартирах засели мутанты. Хотя сложно сказать, что именно засели. У них просто окна пропустили туман, и люди стали мутировать. Но повторюсь, это не боевой токсин, который используют бойцы ГРАС, а тот, который в зоне. Так что и мутации здесь хаотичны, а при малой дозе происходит лишь облысение и повреждение ДНК. Впрочем, может произойти и слабая мутация. Точнее, как сказала старая волчица, грубая эволюция. Ладно, мы разделились на малые группы и начали зачистку. Стремясь нанести как можно больше урона, жуки рассыпались по городу, но ГРАС-воины в большинство дверных проемов не влезут, лишь скауты способны на такое, а людей на улице почти не было, лишь дураки, паникеры и невезучие. Да уж, я посмотрел, как дела в Токио, и вот яркий пример, что было бы здесь, не послушай китайцы моего предупреждения. Столицу Японской империи захлестнули орды мутантов, и думается мне, что японской зоне быть, недолго, конечно. Как только я починюсь, уничтожу всех ГРАС на планете и начну с новых зон. Сергей, услышал я голос Анастасии, моей помощницы. Она теперь тоже чипированная. Со мной связались люди императора. Просит помощь в Нанкине. В Чунцине они уже сами завершат зачистку. Понял. Передай, что уже вылетаем. В принципе, мы уже уничтожили основные очаги сопротивления ГРАС, и главное, что лишили их тумана. Теперь местные сами справятся. Точнее, они и так справились бы, но жертв среди населения было бы в разы больше. Мы же вернулись на корабли, и один за другим полетели в Нанкин, большой город на востоке Китая. Подлетая к нему, сразу стало понятно, почему нас попросили о помощи. Там есть огромный парк с лесами и горой. Вот там и упали жабы, жадно сжирая деревья и выделяя туман. Там же ГРАС успели разместить десяток малых узлов, фактически образуя 8-километровую зону. Но без воздушного прикрытия мы просто высадились им на головы. Жабы пытались отстреливаться, но каждый десантный корабль обладает энергощитом. Единственное, Нина уже истощена, да и котя тоже ослабла. Пришлось Белле и мне с Васей сражаться за всех. Первая прорубала путь, а мы проникали внутрь жаб и устраивали резню. И я не скажу, по какому пути мы проникли внутрь. Внутри жабы было два этажа, полных жуков-доходяг. Эти рабочие управляли всеми жизненными процессами чудовища, а также хоботками, которые в нас и стреляли кислотой, и оказать нам сопротивление они не могли. А пока китайцы бились по всему городу, сдерживая жуков, мы зачистили зарождающуюся зону. Здесь даже свой ГРАС-офицер нашелся. Он попытался отозвать войска, дабы защитить узлы, но мы с китайцами действовали согласованно. Так что на пути жуков ждали засады, в которых и полегла половина их армии. Однако перед смертью офицер все же успел отдать команду жукам, и те перешли к тактике нанесения максимального ущерба. Пришлось бегать по всему городу и ловить их. Если бы не глаза, мы бы, наверное, полдня на это потратили. Поэтому успели еще и в Гонконг. Также был поражен Хайнань, но туда лично прибыл царь на космическом корабле. Закончив с уничтожением жуков в царстве, он рванул на помощь союзнику. Мексику тоже зацепило, и жуки высадились в Мехико, но толку от этого было мало. Там уже везде мои роботы. ГРАС даже ничего толком сделать не успели, как их расстреляли. Да и жаб не было. Но нет, на этом ничего не закончилось. Ведь полетели мы в Индию. Это была огромная страна с многомиллиардным населением. И половина этого населения – нищие, живущие в ветхих домах. В таких не укрыться от мутантов и жуков. Генералы успели неплохо изучить наш мир, поэтому вторженцы били именно по трущобам. И да, нас просили о помощи со всего мира, особенно японцы и британцы. Но всем не помощь, а если мы потеряем Индию, то получим миллиарды мутантов. Так что началась долгая и муторная зачистка. Мы сперва выбили все зарождающиеся зоны в Индии, и нас неприятно удивили лазерники, из-за чего два десантных корабля выбыли, но затем фрегат позаботился о вражеском ПВО. А когда все источники тумана в Индии были нейтрализованы, лишь дело времени, когда жуки подохнут без него. Видно, что жуки имели огромные планы на Индию. Здесь высадились 4 ГРАС-офицера, но Дарья всех их обнаружила, и мы их убили. А затем началась зачистка. Концерты в зараженных городах, бесчисленная переброска войск и сон по 4 часа стали для нас рутиной на всю следующую неделю. Чипи ввело в Индию немало войск, так как местные оказались не очень боеспособны. Но это уже не столь важно. Слишком сильно устал. И вот, после очередной громкой победы, мы прибыли во дворец правителя города Хайдарабад, главы княжества Телангана. Индийская империя по факту является множеством княжеств, которые откровенно враждуют друг с другом. Власть императора здесь ограничена, но не так слаба, как в Японии. По факту, князья, они же раджи, имеют силу, превосходящую силу императора. Но из-за внутренних разногласий, а также умелой манипуляции императора, князья враждуют друг с другом и не могут объединиться против него. Странная страна, но что есть, то есть. И вот, во дворце Раджи Виранджай Сингха мы и остановились, дабы отдохнуть и отпраздновать очередную победу. К счастью, последнюю. Более чудовищ в Индии не осталось, но досталась она нам тяжело. Пусть жуки издохли все без тумана, но только здесь мы столкнулись с 1 600 000 мутантов. И когда на тебя несется сразу несколько сотен тысяч тварей, от их топота содрогается земля, трясутся здания, а армия индийцев в ужасе разбегается. Промолчу, лишь роботы стояли насмерть, ну и умирали. В этих сражениях марионетки показали куда меньшую эффективность, чем ликвидаторы, ибо менее прочные и более легкие. Многих из них попросту затоптали. Ладно, не буду пока о работе. Мы приняли душ, привели себя в порядок, нарядились и на одних лишь волевых пришли на встречу с Раджей, а встречал он нас в трапезной, которая по своей роскоши, даже сравнить ни с чем. Здесь золото и драгоценных камней на миллиарды. Видимо, это для того, чтобы впечатлить гостей и дать понять, насколько местный правитель богат и могущественен. А вот и наши герои. Раздался громкий голос, причем с сильным акцентом. Удивлен, Раджа говорит на русском. Он нас поприветствовал, мы пожали руки и вскоре оказались на подготовленных для нас местах. Раджа сидел во главе овального стола и был увешан золотом да дорогими тканями. Ему лет 40, есть борода, золотые зубы, что сияли ослепительной улыбкой и умные глаза. Рядом с ним сидели Роман с Мамонтом, а напротив сидел генерал Ван Ли и шведский принц Аксель Магнус Бернадот. Да, шведы тоже здесь. Все были нарядные, и мы нарядные. Без телепортации тяжело, а платьев у нас не было, так что нарядили нас в местные одеяния. Интернет. Примерно такое. Выглядело, словно нас укутали в ковры бабы Люды, но женам нравится. Со мной были Екатерина, Мэйлинь, Нина, Василиса и Белла. Женя же осталась дома и занимается возмездием. А Дарью я отправил домой после того, как мы убили всех офицеров. Там она занимается делами герцогства, а проблем дома, мягко выражаясь, хватает. Правда, в сравнении с тем, что творится в мире, это сущий пустяк. Благодарю за приглашение, достопочтенный Раджа. Мы слегка поклонились и сели за стол. Ваши жены, уважаемый Сергей Кириллович, восхитительны. Они словно драгоценные камни. Все такие разные и оттого великолепные, нахваливал он нас, дабы расположить к себе. И снова благодарю вас. Мои драгоценные жены не только невероятно красивы, но и оказывают мне неоценимую помощь, ответил я, заставляя их довольно улыбаться. Мэйлинь, так вообще что-то смущенно пискнула. Понимаю, и уже имел удовольствие самолично лицезреть это. Да и концерт посреди апокалипсиса. Я был искренне впечатлен как самой песней, так и зрелищем. Мы использовали десантный корабль как сцену и держали там оборону, приманивая чудовищ. Пришлось 7 концертов дать, чтобы очистить город от мутантов. Благо, нам привезли кристаллы, и еще большее благо, что никто не знает, что теперь у меня в комнате лежит кристаллов на 40 миллиардов. Но продавать их я, конечно же, не буду. С помощью кристаллов мы быстро восстанавливаем силы, а концентрат токсина, пролитый на кристалл, ускоряет этот процесс. Уррррррр, прорычал живот Василисы, и та обреченно вздохнула да прижала ушки к макушке. Ну и выглядела настолько голодной, будто сейчас сознание потеряет. Ох, что ж я не подумал, Вы ведь только со сражения вернулись. Раджа похлопал в ладоши, и тут же появились разодетые слуги, расставляя на столе десятки красивых блюд. Запеченный поросенок, птица, мясные рулеты, что-то с лавашами, уйма салатов и по центру торт. Аромат же стоял невероятный. Предлагаю сперва подкрепиться, а разговоры потом. Заулыбался золотой Раджа, и мы набросились на еду. К черту, манеры. Котя применила силы и, схватив поросенка рукой из Эли, разорвала его на части, и мы их быстро утащили к себе. И какой же необычный вкус. Это поросенок-мутант. Мы выращиваем их из-за невероятного вкуса, объяснил Раджа. И да, мясо было невероятно вкусным. Оно аж таяло во рту. Жирка было в достатке, и мясо было сочным. А еще эти соусы. Поросенка снаружи пропитали соусом, а внутри нафаршировали фруктами. В итоге мясо внутри имеет слегка выраженный фруктовый вкус, а снаружи кисленькое и немного солоноватое. Но это сложно описать, да и не хочется, а хочется лишь есть. Но это ничего, ведь мы добрались до рулетов из лаваша с чем-то внутри. Что там было, я не понял. Просто был рулет, и нет его, ибо он оказался у меня в желудке. Мы жадно ели, будто вернулись во времена папаса и изнурительных тренировок. Впрочем, Роман с мамонтом тоже ни в чем себе не отказывали. Разве что ели более прилично. Раджа же довольно улыбался, понимая, что угодил нам. И да, уверен, ему от нас что-то нужно. Когда мы наконец-то наелись, нам принесли напитки и нарезали торт. Вот за десертом и состоялся разговор. Сперва хочу вас поблагодарить. Вы спасли и меня, и мое княжество. Раджа поднялся и слегка поклонился всем нам. В то время как соседи укрепляли границу и ехидно смотрели в мою сторону, лишь вы пришли на помощь. И я, Раджа Виранджай Сингх, этого не забуду. Грустно, что в такое время люди не помогают друг другу, ответила Мэйлинь. Она как дочь императора по чину выше, чем Раджа и может спокойно с ним общаться. Вы, безусловно, правы, уважаемая Мэйлинь, но сами видите, как бывает, людям плевать на жизни других, они везде ищут сиюминутную выгоду. Ну или он всех достал, и соседи его ненавидят, добавил Ларри. И не удивлюсь, если все именно так, но вы помогли и спасли 50 миллионов жителей моего княжества. 48,5, поправил Роман. Возможно, Раджа сдержанно рассмеялся, удивляя нас. Бедняки плодятся, как тараканы. Я, честно говоря, не представляю, сколько у меня всего живет людей. У вас нет переписи населения, удивился царь. Есть, правда, избирательная. Но давайте я не буду вас загружать объяснением кастовой системы нашей страны, и почему оно так. Сразу говорю, для постороннего все может показаться странным, непонятным и даже немного диким. Однако так жили наши предки, и оно настолько въелось в нас, что это уже не искоренить. Роман молча кивнул, да и мы не хотели лезть, а хотели мы в кроватку, спать и еще этого торта. Но слуги поняли нас даже без слов и подложили новые порции. Вы спасли нас, но отблагодарить я вас мало чем могу. Половина моей армии потеряна или дезертировала, а соседи не дремлют и могут напасть, пока я ослаб. Еще и разрушения восстанавливать, вздыхал тот. Благодарность излишня, мы сражаемся за человечество, а не выгоды ради, подметил шведский принц. Благородно, такое редко встретишь в наше время, облегченно выдохнул тот. Видимо, думал, что мы тут деньги с него просить будем. Да уж, странная страна. Сейчас идет война, и каждый павший это потенциально новый солдат вражеской армии, вмешался Роман. Нас звали и японцы, и британцы, и вся Европа. Все звали, но спасение Индии, это, думаю, очевидно, самый лучший вариант. Безусловно, активно закивал тот. Эти европейцы, у них и армия своя есть, и техники куча, но первые молят о помощи, позабыв про более слабых и нуждающихся. Всегда так, возмущался тот, изливая праведный гнев, но поддержки он не нашел. Мы тут не обвинять других собрались, да и какой смысл обвинять других в своих неудачах, но мы минут пять слушали о том, как Раджи тяжело живется, какие все вокруг плохие и о многом другом. Но вот если бы я стал членом ЧИПИ, подытожил он, думаю, император будет против, если один из его подданных войдет в военно-политический альянс с другими странами, сказал Роман. Император не ответил на мой зов о помощи. Это не имеет значения. Взяв вас, мы тут же станем врагами императора и всей Индии, возразил генерал Ван Ли. Он тут представляет своего императора. К тому же, прошу прощения, но чем вы можете помочь ЧИПИ? Пока что я вижу лишь одни проблемы, добавил принц. Прошу прощения, «Ваше высочество Аксельмагнус Бернадот», с раздражением в голосе обратился он к наследнику шведского престола, «но лишь одного населения у меня больше, чем у вас, и помогло ли это вам?» – спокойно ответил принц, и к слову, у него два имени Аскельмагнус, обычное и древнее, которое подчеркивает значимость, так что Магнус означает «великий», ну а великий принц продолжил, «армия Швеции, пусть и меньше по численности, по боевому опыту, экипировке и технике на голову превосходит то, что я увидел здесь. Напади вы на нас, были бы разбиты. Прошу прощения, если обидел вас, и нет, такого бы в жизни не случилось. И вы должны понимать, у нас здесь лишь у императора может быть настоящая армия». Начал тот оправдываться, поняв, что перегнул. «Настоящая?» – спросил Роман. «Армия Раджи – это как у вас родовая гвардия, но с еще большими ограничениями. Теперь понятно. И значит, что мы не сможем вам даже продать что-либо», — добавил царь. «Не совсем так», — возразил Раджа. «Нам доступны легкие комплекты брони. Вы их называете бронекостюмами, а также ручное оружие. Ручного оружия у вас вполне хватает. И гранатометы, и пулеметы», — вмешался я. «Но вам нужны лазеры и М-оружие, так?» «Именно так. Вы сами видели, мои гвардейцы были беспомощны против жуков. Их вроде Грас назвали, да?» «Странное название. Их королева, когда пищит, издает звук Граас», — ответил я, и все с удивлением посмотрели на меня. «Было дело. Они сбрасывали грузы, и я перехватил один из них, а там была молодая королева. Не будем мучить Сергея вопросами, а по оружию это с ним уже сами договаривайтесь. Однако кажется мне, что сейчас с этим плохо. Да, М-оружия пока не хватает, а обычных пехотных лазеров я могу продать 1020». «Правда?» – оживился тот. «Да, конечно, мы уже переходим на зеленый биолазер, а красный лазер производим именно на продажу, а зеленый», – сверкнул тот глазами, – «дорогостоящие боеприпасы». «Понял. Что ж, красный так красный», – заулыбался он, а мы продолжили банкет, и судя по тому, что вновь начали выносить еду, которую он назвал деликатесами, до кровати мы доберемся еще не скоро. Пысы. У меня подошел к концу соавторский цикл «Демиург». 5 томов, реалт-кно с минимумом цифр, характеристик и прочего. Зато есть немного строительства базы, гоблины подчиненные и немного юмора. https://outhartadayworg400431. Глава 3. Комната герцога и герцогинь. Некоторое время спустя. «Не смотри на меня так», — рассмеялась Нина, обнажая передо мной свою пышную грудь. «Никакого секса. Я и к могу, и к как-нибудь», — пропищала почти ползущая Мэйлинь. Девушка лишь немного выпила вина, для вкуса, и сразу напилась, а еще у нее выпирал животик. У всех он выпирал, ведь мы съели столько, что, казалось бы, должны были помереть от переедания. Но нет, все мы крепкие, и главное, чипированные. Ну и едой мы заедали скопившийся стресс, пока Ларри не предупредил, что нужно подождать да переварить, а потом вновь ели, все же полевой медик БМ-5, а также естественная регенерация, да и многое другое могут здорово ускорить пищеварение, и не только себе, но и другим. Кажется, мы немного шокировали Раджу, как и слуг, которые, вероятно, думали все это доесть после банкета, так что ходили они расстроенные. Я и не собрался ничего такого, все же, я указал на свое брюхо, и сам не в силах пошевелиться, просто наслаждаюсь красотой. «Тогда наслаждайся», — она принялась поэротичнее раздеваться, но в итоге рухнула на кровать, не в силах до конца снять платье. «Спасите, помогите! Ой!» Подошедшая Василиса подхватила Нину и шустро раздела да бросила в кровать, а затем и сама забралась да прижалась ко мне, ну и хвостом дала Нине по мягкому месту. «Вот же противная зверюга!» – проворчала беловолосая, а затем из душа вышли Белла с Катей. «Комната, кстати, у нас не очень большая, но уютная. Все золото с драгоценностями ушли на трапезную. Однако нам и так нравится, господин», — постучали в дверь, и я разрешил войти. Нина же рассмеялась. «Вот, пусть они пашут», — указала она рукой на трех красивых девушек в необычных нарядах. Большая часть тела была оголена, а остальное прикрыто почти прозрачной тканью. «Позвольте порадовать вас танцами перед сном, и если желаете, мы можем сделать вам и вашим женам массаж, также исполним все ваши желания», — сказала центральная девушка с пышной грудью, узенькой талией и ногами от ушей. «Боюсь, если на нас надавить, мы лопнем», — хихикала Нина. «Да и он тоже. Благодарю, но мы хотим просто поспать, и чтобы нас не беспокоили», — ответил я. «Прошу прощения, Девушки поклонились, нас отругают и накажут. «Белла, ты сильно сытая?» – спросила я меднокожую красавицу, которая уже скинула полотенце и собралась залезть в огромную кровать. «Для кровушки найду место». Та мигом оказалась перед перепуганными девушками. «Нормально все будет, вы лишь почувствуете слабость. Завтра к полудню будете в порядке». Белла облизывалась и вытянула острые клыки, а те неуверенно, но согласились и были выпиты. Девушки слегка побледнели и вскоре, шатаясь, покинули нас. «Эх, нет никого вкуснее муженька», вздыхала Белла и посмотрела на меня. Да облизнулась. «Вот вернемся домой. Иди уже спать». Нина похлопала по кровати, а миг спустя туда запрыгнула Белла и, коснувшись подушки, тут же вырубилась. Она у нас больше всех сражалась. И, наконец-то, сон. Мы спокойно уснули, впервые расслабившись с начала вторжения. Завтра же будет весьма насыщенный день, но я могу себе позволить немного выспаться. Мировые новости. Все ей привет. Это я, телек и несравненная мадам Кошка. В старой доброй студии за большим столом сидел мужчина в строгом костюме и головой телевизором, но уже не плоским, а старым, как в первых выпусках. Разве что на корпусе виднелись полосы синей изоленты. Черная кошка тоже была одета в костюм. На столе же стояла ваза с цветами, упаковка чая «Ахмед», банка московского кофе и упаковка конфет. «С вами мировые новости, и мы начинаем». «Мяу», согласилась кошка. «Все вы мяу знаете о вторжении пришельцев, и мяу новостей столько, что голова идет мурк кругом. Мы же собрали самые интересные мяу новости, и немного, мрррр, эксклюзива. Да, все вы, наверное, знаете про герцога Кузнецова», продолжил телек и задал вопрос зрителям. Но сам же на него и ответил. «Конечно, знаете. Как можно не знать человека, покорившего космос?» И в интернете задаются вопросом, почему же он тогда не защитил Землю? «Потому что он мяу защитил ее», вмешалась кошка, а затем камера вошла в экран телека, и зрители увидели космос. Ну и флот жуков, огромный флот. Камера приблизилась, показывая сотню жутких чудовищ, которых прозвали ласточками, из-за слегка схожей формы, а также четыре гигантских кита, 400-метровых крейсера «Грасс». Про бесчисленные транспортники и говорить не было смысла, их даже не считали, а затем показали флот землян. Камера с Луны могла приблизить картинку достаточно близко, чтобы люди разглядели дюжину кораблей. Напомню, что Кузнецов не раз говорил про будущее вторжение, но над ним насмехались. «Мяу, а кто именно насмехался?» – поинтересовалась кошка. И по экрану пронеслись десятки сцен, лица и речей различных важных людей по всему миру. «А-а-а, эти, ну, интернет, мур-р-р, все помнит. Теперь, надеюсь, что эти мург-гении ответят за свои слова. Ты сама в это веришь?» – хохотнул телек, и далее была показана эффектная битва. Многочасовое сражение, смонтированное одним школьником в эпичный двухминутный ролик, показало самые основные моменты. Отступление на Луну, ловушки, самопожертвование, потеря кораблей, бомбардировка перехватчиками и суицидальный таран возмездия. Лишь тактический гений позволил герцогу победить, иначе флот противника взял бы землю в осаду. А так, показали, как последний уцелевший фрегат с гербом Российского царства безнаказанно кружился среди улетающих мух, отстреливая тем крылья. Правда, эти твари были настолько прочные, что всех усилий хватило лишь на трех тварей. Остальные успешно сбежали в гиперпространство. Пусть остался всего один, но это наш защитник, и враг не посмеет безнаказанно повторить высадку. Так что это победа. И стоит упомянуть, что все страны мира были предупреждены о предстоящем вторжении. Задайте вопрос своим властям, почему они не отреагировали на это предупреждение. Это особенно мурк касается Японской империи, добавила кошка. Я точно мяу знаю, что их предупреждали. Картинка сменилась на Токио. Спустя неделю с момента вторжения город словно вымер, а в порту Кото, района города Токио, образовалась зона радиусом в 5 километров, и она стремительно расширяется. Затем показали район Надати и его улицы, полные блуждающих мутантов. Многие городские камеры еще работали, и сейчас люди могли видеть, как нечто, что ранее было кошкой, ело человека, одного из выживших. Другая камера зафиксировала, как три скаута гонятся за мужчиной с рюкзаком. Он сбросил его, и из рюкзака покатились консервы. Однако убежать мужчина не смог. На его пути появился мутант-толстяк. Затем камера показала двух школьниц. Они прятались среди мусорных контейнеров, пока Грас воины проходили мимо. Затем показали мост через широкую реку. Там были расположены укрепления полиции и солдат. Сейчас их штурмовали орды мутантов, вот только людей там было лишь около сотни, и вооружены они в основном легким огнестрельным оружием, вроде автоматов и дробовиков, но были и одаренные. По мосту, несмотря на шквал пуль, мчались тысячи мутантов. Они падали, умирали, но не заканчивались. А затем позицию людей попросту смели. Цензура закрыла самые жестокие моменты, но людей практически разорвали на части. Даже не все потом стали мутантами. И такие сражения шли по всему городу. Власти пытались оцепить районы города, но Токио уже насчитывает более миллиона мутантов и несколько миллионов пропавших без вести. И Грас, не вступающие в бой, насылают на позиции людей волну мутантов за волной. А когда мутанты заканчиваются, выходят на охоту, в поисках пропавших без вести. Люди прятались, но еда и вода заканчивались, как и безопасные места. А вот Мехико, добавил телек и показали, как на город падают десантные капсулы. Эти орехи раскрылись, и первое, что увидели жуки, это стволы ликвидаторов. Грохот, взрывы и жуки мертвы. Мяу. А ведь японцы очень хвастались своими мяу достижениями в области робототехники. А еще грозились напасть на Российское царство и отобрать Курильские острова, добавил телек, и картинка сменилась. А теперь Лондон. Вечный город перестал быть таковым. Мяу-у-у. Кошка прижала ушки к макушке, увидев, во что превратился Лондон. Две трети города были покрыты туманом, как и улицы Манчестера, Эдинбурга, Дублина и еще десятка других городов. Сейчас показывали какую-то улицу Лондона, и она была зелена и полна трупов. Грас просто ходили по городу и расстреливали людей до того, как они мутируют от тумана. Трупы холмами лежали вдоль основных дорог, а затем приходили странные существа, похожие на бегемотов, только с огромной пастью и на паучьих ногах. Они глотали по четыре трупа и куда-то уходили. «Куда они, фырк их?» – спросила кошка. «Скорее всего, строить свои гнезда. А значит, скоро появятся новые чудовища. А как же ядерное мурк-оружие?» – тихо спросила кошка, а камера отдалилась. «Скорее всего, его не осталось у британцев. Да и если спалить столько городов, возможно, уже и сражаться будет ни за что. Земля попросту станет куском льда».